Сторонники политики невмешательства затеяли, по словам Сталина, большую и опасную политическую игру. СССР был вынужден принять участие в этих политических маневрах с весьма неясным финалом. Обычно в узком кругу, куда несколько раз приглашался и Литвинов, обсуждался вопрос, какой линии придерживаться в складывающейся обстановке. Медовые месяцы народных фронтов в Европе кончились. Революционная волна разбилась о милитаристские и шовинистические барьеры буржуазии. Европейский континент как бы затих в предчувствии, что его вот-вот захлестнут танковые армады Гитлера. Драма гражданской войны в Испании подходила к концу. Республика агонизировала. Марксистские партии, многие из которых были разгромлены или ушли в подполье, с надеждой смотрели на Советский Союз. Влияние Коминтерна заметно слабело. И скажу прямо, огромная доля вины за это лежит на Сталине. Отождествляя фактически политику ВКПБ и Коминтерна, осуществляя безапелляционный диктат Международному союзу коммунистов, Сталин тем самым его дискредитировал. Трагичны, тяжелые и преступны репрессивные действия Сталина в отношении деятелей Коминтерна. Страшные грабли террора проредили Коминтерн и его дочерние организации КИМ, Профинтерн, Комитет международной рабочей помощи. Особенно пострадали руководители Компартии Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Эстонии, Югославии, находившиеся в своих странах на нелегальном положении. Интернационалисты, люди, искавшие в СССР убежище от преследований и реакции на своей родине, попали в жернова карательной машины. Список репрессированных длинен. Назову хотя бы некоторых товарищей, павших в годы сталинского беззакония. Члены руководства германской компартии Ремеке, Эберлейн, Нойман. Польской компартии Прухник, Ленский, Кашуцкая. Генеральный секретарь компартии Греции Контас. Видный деятель иранской компартии Султан Заде. Югославской компартии Горкич, Чопич, Филиппович. Компартии Финляндии Шотман и Ровио. Погибли видные деятели международного коммунистического движения КУН, швейцарец Платтен, близкий друг Ленина, венгр Гавро, награжденный за мужество, проявленное в годы гражданской войны двумя орденами Красного Знамени, болгарин Аврамов, удостоенный ордена Ленина, финн Гюлинг и другие, многие-многие другие. Особенно циничными действия Сталина были по отношению к Коммунистической партии Польши. Все руководство партии было фактически уничтожено. Последний член Политбюро КПП Белевский был арестован в сентябре 1937 года. Когда вождю показали проект постановления ИККИ о распуске КПП в связи с тем, что в ней якобы орудовали агенты польского фашизма, Сталин отреагировал весьма красноречиво. С распуском опоздали года на два. Распустить нужно, но публиковать в печати, по-моему, не следует. К слову сказать, постановление президиума и какие распуски польской компартии не обсуждалось на заседании, а было принято опросным голосованием с участием всего лишь 6 членов из 19. Сталин не только обескровил центральные органы Коминтерна, но своими политическими действиями резко усилил сектантские тенденции, низвел деятельность его аппарата до придатка созданной им бюрократической машины. Деформация интернационалистских начал, командные репрессивные методы, насаждавшиеся Сталином в Коминтерне, резко ослабили его влияние в массах, объективно способствовали усилению фашизма. Сталин по-прежнему настаивал на своей оценке социал-демократии, ставил ее по существу на одну доску с фашизмом. Во всяком случае, спад революционной волны в мире он объяснял прежде всего реформизмом и предательством социал-демократов. Вождь обычно упорствовал в своих ошибках. Это была одна из них, но особо тяжелая по последствиям и имеющая дальние истоки. Вернемся ненадолго в 20-е годы. В январе 24 года, за неделю до смерти Ленина, проходил пленум ЦК. С Среди других вопросов обсуждался и доклад Зиновьева о международном положении. В прениях выступил Сталин.